Глава 8. Пес и мост. Дан так и не смог заснуть. Ему все время казалось, что со двора полуразрушенной усадьбы, в которой они остановились, доносятся какие-то шорохи. Кто-то натужно сопел за стеной. Над улицами мертвого города изредка раздавался унылый вой. Лошади испуганно вздрагивали, отрывались от мешков с метелками и тревожно посматривали на своих хозяев, словно ища объяснений странным звукам. Лукус, как казалось Дану, безмятежно спал. Хейграф сидел возле пролома, через который они вошли в полуразрушенное здание, и, не торопясь, смазывал лезвие своего меча каким-то желтоватым составом. Дан негромко позвал Нари, словно почувствовав на себе его взгляд. «Да», — отозвался мальчишка, — «скоро выступаем». Хейграф взглянул на лошадей. «Проверь упряжь. Мой тебе совет. Хочешь успокоиться? Займись делом». Дан поднялся, подошел к лошадям и стал проверять упряжь, хотя и был уверен, что с ней все в порядке. «Послушай меня, парень», — продолжал Хейграф, — «на сегодня это самый опасный участок нашего пути. Не вздумай лезть в схватку. Самое главное — перейти через мост. Если твари попытаются ринуться за нами, там будет проще. Мост узкий. Думаю, что мы сумеем их остановить. У меня есть кое-что от Вика Скиндла. Но до моста нужно еще добраться. Это почти ли. Я буду первым. Лукус – последним. Тебе поручается Саш. Цепляй его лошадей за свою и прорывайся к мосту. Что бы ни случилось, прорывайся. Даже если я отстану и буду с Лукусом прикрывать отход. Запомни. Все наше путешествие ради одного – привести Саша в Мерсилван. Я понимаю, – прошептал Дан, оглядываясь на лошадей, между которыми велело осунувшееся лицо. Надеюсь. Кивнул Хейграф. «И еще, смажь свои стрелы этим составом. Ядом неупокоенных не возьмешь. Но кто бы ты ни был, оживший труп, безумная тварь, зверь, если тебя царапнет по коже чем-то смоченным такой жидкостью, будь уверен, корчиться от боли придется достаточно долго». «Ты же сказал, чтобы я не вздумал участвовать в схватке?» спросил Дан. «На всякий случай», объяснил Хейграф. Дан взглянул в глаза Нари и больше ничего спрашивать не стал. Мальчишка шагнул к лошадям и увидел, что лицо Саши покрыто мелкими бисеринками пота. Неизвестно, кому сейчас легче, подумал, вздохнув Дан, и достал платок, чтобы стереть капли. «Хейграф!» – зашипел он через мгновение. «Что случилось?» Нари вскочил на ноги. «Буди Лукуса!» – пролепетал мальчишка. «С Сашем опять что-то происходит!» «Я не сплю!» – отозвался Лукус. «Уснешь тут!» когда болтовня идет над самым ухом. Что там опять случилось? Вот, показал Дан. Шею Саши охватывал багровый рубец. Думаю, что рассосется, сказал Лукус. На руке рана уже начала исчезать. Что это? Спросил Хейграф. Не знаю. Лукус мотнул головой и добавил в ответ на хмурый взгляд Хейграф. Не знаю. Ну-ка, потребовал Хейграф одежду. Лукус распахнул мантию Саши и, развязав шнуровку, обнажил тело. «Демон!» – прошептал Нари. Грудь Саши покрывали свежие кровоподтеки, багровые рубцы и синие пятна. «Знаешь, на что это более всего похоже?» – спросил Хейграф. «На раны!» – пробормотал Лук. «Вот следы копья, вот отверстие от стрел. Эту дыру проделал арбалетный болт. Вот это сделано мечом. А этот удар буквально раскроил его. Видишь? От плеча до середины ребер. Но ведь это невозможно». «Невозможно?» – воскликнул Хейграф. «Если мы не доберемся до Леганда в самое ближайшее время, Саша просто порежут на кусочки. Может быть, это не настоящие раны. Но если его тело будет превращаться в сплошной кровоподтек, в какой-то момент он не выдержит. Что он чувствует при этом? Чем ему помочь? Можно все-таки как-то кормить его? Он ощутимо потерял вес. Я могу ускорить рассасывание синяков», – вздохнул Лукус. «Но я не могу не остановить их появление, не разбудить его. Что касается еды, то он может принимать только жидкую пищу. Именно ее я и вливаю в него каждый день». «Делай все, что можешь», – попросил Хейграф. «И быстро. Алатель уже приближается к горизонту». Лукус едва успел смазать раны Саши и вновь привести в порядок его одежду, как в ушах раздался голос призрака. «Быстро! Воины покидают мост. У вас мало времени». Хейграф тронул лошадь. и отряд выкатил на пустынную улицу. Алатырь уже спрятался за руины, освещая только верхушки домов. Медленно погружаясь в мрачную тьму, улица вела на север. Лошади пошли вскачь. Дан подгонял пятками Бату, которая и без того судорожно переставляла ноги. Лошади словно сами понимали, что убраться из города им надо как можно быстрее. В небе проступали звезды. Проблески Алателя бледнели, и Дану казалось, что страшные полуразрушенные дома не просто молчаливо выстроились вдоль дороги, а нависают над отрядом. Из темных окон доносились шум, скрежет, шипенье. «Быстрее!» — донесся отчаянный вопль призрака. В то же мгновение сзади послышался свист стрелы, удар и парализующий вой. Вслед за этим раздалось утробное рычание, визг и хруст разрываемых сухожилий. Дан вздрогнул и почувствовал, как судорогой ужаса сводит спину. «Спокойно!» — донесся голос Локуса. «Всего лишь падальщик. Хейграф, это нам на руку. Они тут же начинают пожирать соплеменника». Хейграф мельком оглянулся и обнажил меч. Кони мчались галопом. Дан уже не пытался управлять лошадью. Он только то и дело оглядывался, чтобы видеть, все ли в порядке с Сашей. И в одно из этих мгновений разглядел серую стену, катящуюся в 5 дюжинах шагов за Локусом. Оскаленные пасти и уродливые лапы мелькали в ней. Белу, не останавливаясь, время от времени оборачивался и выпускал стрелы. «Дан!» — закричал Хейграф. Дан рывком повернулся и успел увидеть метнувшуюся на перерез отряду черную тень. Сверкнул меч Хейграфа. Чудовище забилось на камнях. Оскаленная пасть, отделенная от туловища, покатилась под ноги лошадям. Шет и Эссон, несущие Саша, схрапнули от ужаса, рванули в сторону. Но упряжь выдержала. Дан вновь оглянулся и увидел, что Саш по-прежнему мотается между лошадиными спинами. А Локус уже не выпускает стрелы, а скачет, пригнувшись к гриве Митера и окидывая взором темнеющие проемы дворов. «Быстрее!» — вновь повторил в уши призрак. «Скоро площадь!» «Какая-то вонь доносится с той стороны!» — крикнул сзади Локус. «Потом будем нюхать!» — рявкнул Хейграф, срубая голову очередной твари, намеревавшейся прыгнуть с каменного забора. «Вперед!» И в это мгновение отряд оказался на площади. Несколько падальщиков кружили вдоль выходящих на нее улиц, а посередине тлел бледным пламенем огромный костер. Уродливые туши невероятных созданий обращались в нем в уголь. Вздыбленные когтистые лапы, прогоревшие скелеты, раззинутые пасти проступали сквозь пламя, и от сгорающей мертвой плоти ползла невыносимая вонь. «Тут еще кто-то охотится, как я посмотрю», — закричал Хейграф. «Не останавливаться. Они не подходят к огню. К мосту». Останавливаться никто и не пытался. Разве могло что-то остановить лошадей, когда крадущиеся по краям площади твари медленно двинулись со всех сторон, а за их спинами на эту же площадь серой лавиной вылился поток ужасающих созданий? Оказывается, могло. Они миновали костер, и когда до моста оставалось не более полувармы шагов, встали как вкопанные. Дан едва не слетел с лошади. Темнота у поблескивающего отполированными камнями моста шевельнулась, и в проходе поднялся на ноги пес. «Ну вот», — прошептал Хейграф, «забытый покупатель в лавке после закрытия. Это плохая примета. Ник, что ты можешь сказать по этому поводу?» «Вам придется убить эту собаку», — прошелестел призрак. «Не уверен, что у нас получится». Хейграф оскалил клыки. «Она размером больше любой из наших лошадей. К тому же, как только я подумаю, что в этом костре результаты ее ночных бдений, мои сомнения становятся еще отчетливее. И как только Валга справлялся с подобной тварью, сдается мне, что это один из щеночков Унгра». Хейграф оглянулся. «Кстати, Ник, кольцо сжимается. Какие будут предложения?» «Предложение одно. Печально прошелестело в ушах. Перейти через мост». Дан оглядел площадь и почувствовал, что его храбрость исчезла. Если не навсегда, то надолго. Позади них, в некотором отдалении от костра, но все же близко, стояли безобразные твари. Падальщики с опущенными пастями, из которых капала тягучая слюна. Стелющиеся по камням странные кошки. Громадные насекомые, напоминающие ядовитых земляных жуков. Люди. Колеблющиеся, шатающиеся люди. Мертвые. С ужасом подумал Дан. И все это полуживое смертельно опасное сосредоточение мерзости, шаг за шагом медленно продвигалось вперед. А перед спутниками стоял пес, спокойно, не вздыбливая шерсть. Он рассматривал непрошенных гостей. Сжимающееся кольцо порождений тьмы его, казалось, не интересовало. В свете костра на мощной шее поблескивал шипами металлический ошейник. Толстый канат тянулся к каменному надолбу на краю моста. Длинной привязи хватало, чтобы не только не пропустить никого на мост, но и охранять от посягательств кусок площади радиусом не менее 3 дюжин шагов. «Как ты думаешь, Белу?» — нервно спросил Хейграф, чувствуя, что лошади, косясь назад, начинают медленно переступать в сторону пса. «Причинит ли обычная стрела этому созданию хоть какой-нибудь вред?» «Если это боевой пес, боль для него не имеет никакого значения», — буркнул Лукус. «К тому же в этом городишке я истратил уже половину своих стрел. И оружейной лавки здесь, кажется, нет. Подожди, Хейграф, есть идея». Он слез с Митера, передал его Дану, снял с боту поводья лошадей Саши и повел их вперед. «Что ты задумал, сумасшедший травник?» — напрягся Хейграф. Лукус успокаивающе махнул рукой и приблизился на 1000 шагов. Затем что-то бросил псу в лапы. Зверь наклонил голову, втянул запах и, насторожив уши, уставился в сторону Лукуса. «Пропусти нас!» — крикнул Белу. «Нам нужна помощь. Дай пройти». «Сейчас!» — пробормотал Хейграф. «Сейчас это чудовище завиляет хвостиком и вылежит физиономию наглецу Белу». В это мгновение пес действительно слабо вильнул хвостом и медленно лег на камень, опустив голову на огромные лапы. «Вперед!» — сдавленно прошипел Хейграф, оглядываясь на Дана. Лукус уже заводил лошадей на мост. Пес приподнял голову и внимательно смотрел в бледное лицо Саши. Лошади в ужасе всхрапывали, но шли. Вот уже и Дан оказался на мосту. Хейграф прошел последний и, взглянув на сомкнувшуюся полукольцо нечисть, щелкнул пальцами. «Спасибо, пес!» Но зверь уже отвернулся. Твари, скопившиеся на площади, осознали, что добыча от них ускользает, и оглушили развалины воем. «Скачите на середину моста!» — заорал Хейграф, придерживая Айена и рассыпая на камнях какой-то порошок. И в этот момент распираемая жаждой крови стая чудовищ наконец пересилила страх и ринулась к мосту. Последнее, что смог разглядеть Дан, это серая лавина, накрывшая пса с головой. Хейграф, летящий в их сторону на обезумевшем коне, и несколько тварей, которые все-таки вырвались на мост, но мгновенно превратились в пылающие факелы и с визгом полетели в черную воду маны. «Уходим!» — крикнул Хейграф. «Порошок действует надежно, но если вся орда ринется на мост, колдовство Вика не задержит ее и на мгновение. Боюсь, что сегодня добычи многовато даже для этой собаки. Ник, я здесь!» — прозвучало в ушах. «Что на той стороне моста? Не привязана ли там еще одна подобная собачка?» «Насколько я понял, пес помог вам?» — ответил вопросом призрак. «На той стороне никого нет. По крайней мере, на расстоянии 2 ли. Но там нет ни ручья, ни камня. Вы оставите следы. А потому, что ты сделал на мосту, Хейграф, воины поймут, что кто-то преодолел его. Придется уходить от погони». «Мы уйдем», — сказал Лукус. «Скоро будет дождь». «Что ты бросил псу?» — спросил Хейграф. «Вновь какие-то секретные травы?» «Нет», — нервно вздохнул Белу. «Платок, которым я протирал Сашу лицо. Не думаю, что пес понял мои слова. Он понял запах».